После разгрома Тамерланова Золотая Орда долго не была опасна московскому князю. В продолжении 12 лет летописец раза три упоминает только о пограничных шибках хищнических отрядов татарских с рязанцами. Причем успех большую частью оставался на стороне последних. Несколько ханов переменилось в Орде, а великий князь Московский не думал не только сам ездить к ним на поклон, но даже не посылал никого. На требования дани отвечал, что княжество его стало бедно людьми, не на ком взять выхода, тогда как татарская дань с двух сох по рублю шла в казну великокняжескую. Наконец, обращение с татарами переменилось в областях московских. Над послами и гостями ордынскими начали смеяться и мстить им за прежнее разными притеснениями. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 15. В это время, как во время Мамаева, всеми делами в Орде заведовал князь Эдигей. Долго терпел он презрительное обращение московского князя с бывшими повелителями. Наконец, решился напомнить ему о себе. Но, подобно Тахтамышу, и Эдигей не осмелился явно напасть на Москву, встретиться в чистом поле с ее полками. Только от хитрости и тайны ждал он успеха. Дал знать великому князю, что хан со всею ордою идет на Витовта, а сам с необыкновенной скоростью устремился к Москве. Василий Дмитриевич, застигнутый врасплох, оставил защищать Москву дядю Владимира Андреевича, да братьев своих Андрея и Петра Дмитриевичей, а сам с княгинею и детьми уехал в Кострому. Жители Москвы смутились, от страха побежали в разные стороны, не заботясь об имении, чем воспользовались разбойники и воры, и наполнили руки свои богатством. Посады были уже выжжены, когда явились татары Эдигеевы и со всех сторон облегли город. Остановившись у Москвы, Эдигей разослал в разные стороны отряды, которые опустошили Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Верею, Новгород Нижний, Городец, Клин. Много народу погибло от татар, много и от жестокого холоду и вьюг. 34-тысячный отряд послан был в погоню за великим князем, но не успел догнать его. Между тем Эдигей стоял спокойно под Кремлем. Сберегая людей и помня неудачу Тахтамышеву, он не делал приступов, а хотел зимовать и принудить к сдаче голодом. Уже месяц стоял Эдигей под Москвою, как вдруг пришла к нему весть из Орды от хана, чтоб шел немедленно домой, потому что какой-то царевич напал на хана. Осажденные ничего не знали об этом, и когда Эдигей прислал к ним с мирными предложениями, то они с радостью заплатили ему 3000 рублей за отступление. Эдигей поспешно поднялся и вышел из русских пределов, взявши по дороге Рязань. 1408 год. Но и после нашествия Эдигеева московский князь 3 года не ездил в Орду сам и не посылал туда ни родственников своих, ни бояр больших. Только в 1412 году, когда новый хан Зелени Салтан, Джалалиддин Султан, сын Тахтамыша, дал изгнанным нижегородским князьям ярлык на их отчину, Василий Дмитриевич поехал в Орду с большим богатством и со всеми своими вельможами. Это последнее известие об отношениях Москвы к Орде в княжение Василия Дмитриевича. После встречаем только известия о нападениях татарских на пограничной степью русские области. В 1410 году татары напали нечаянно на Рязань, но были отбиты и потеряли добычу. В 1414 они воевали по Задонью, взяли Елец и убили тамошнего князя. В 1422 году они прогнаны были из области Адоевской. В 1424 году хан Куидадат вошел в Адоевскую область, простоял здесь 3 недели и отправился к Рязани, но здесь встречен был русскими войсками и поражен. Опаснее была Литва. Когда еще в 1386 году Василий Дмитриевич спасался бегством из Орды от Тохтамыша, то, разумеется, не мог бежать прямою дорогою, а направлял путь к западным странам, свободным от татарского влияния. Сначала он укрывался в Молдавии, а оттуда пробирался в Москву через литовские владения. Известия разногласят насчет того, где именно Василий встретился с Витовтом, ведшим тогда борьбу с Егайлом. Но согласны в том, что молодой московский князь дал или принужден был дать Кейстутову сыну слово жениться на его дочери Софье. Слово было сдержано, как только Василий стал великим князем. В 1390 году 3 бояр великокняжеских привезли невесту в Москву из-за моря от немцев, по выражению летописца, то есть из владений ордена, где жил тогда Витовт. Но эта близкая родственная связь не принесла Москве никакой пользы. Когда Витовт, помирившись с Егайлом, стал великим князем литовским и начал стремиться к увеличению своих владений, ибо это увеличение единственно могло произойти через покорение областей Руси Восточной. Сначала орден не давал Витовту досуга обратить свое внимание на восток. Великий магистр Конрад фон Юнгинген хотел воспользоваться борьбою между Егайлом и младшим братом его Свидригайлом Олгердовичем Витебским, который по обычаю отдался под покровительство ордена, и в 1394 году осадил Вильну. Но, несмотря на многочисленность осаждавших, их искусство, опытность вождей, превосходную по тому времени артиллерию, осажденные отбивались с таким мужеством, что магистр, потеряв 1/3 войска, множество лошадей и снарядов, принужден был снять осаду и заключить мир с Витовтом, чтоб только беспрепятственно выйти из Литвы. Кроме немцев и Свидригайла, Витовт, ставший великим князем литовским, должен был вести войну с Дмитрием Корибутом, князем Северским, и Федором Кариатовичем, князем Подольским.